Тот факт, что Сун Цзинин так необычно относился к этой обычной пешке, да еще и втайне поставил на него столько денег, означал, что тот давным-давно разглядел в нем потенциал. Это не могло быть просто результатом причудливой случайности, смелости и удачи. К этому времени герцог Вэй уже мог догадаться, к чему было приковано внимание маркиза Игуана. Если 3000 летящих листьев действительно настолько удивительно, как гласят о нем легенды, тогда значение Сун Цзинина практически неизмеримо. Любой, кто будет обладать им, сможет бесконечно раскапывать для себя все новые и новые таланты. И в империи уже был этому замечательный пример – Линситон. Линситон обладал не только невероятной силой, он также был единственным человеком из аристократической семьи, выдвинутым в ранг маршала благодаря своему великому мастерству искусства тайны небес. Более того, у него было бесчисленное количество способных и храбрых последователей, как в самой армии, так и во всей империи. Ни один талант не оставался незамеченным благодаря его зоркому взгляду. Количество способных и бесстрашных его подчиненных было неисчислимым, и сила семьи Линь росла семимильными шагами, не по дням, а по часам. Всего лишь за 20 лет семья Линь выросла из маленькой заурядной аристократической семьи в семью высшего ранга. Если бы в империи появился еще один человек вроде Линситона, и являлся при этом сыном из великого клана, то облик имперского двора мог бы снова измениться. Герцог Вэй на мгновение задумался, после чего встряхнул маленьким бронзовым колокольчиком над своим столом. Мгновением позже ученого вида мужчина средних лет зашел в кабинет и спросил: «Мой герцог, я вам нужен, пожалуйста, присядьте, учитель Цзы. Побеседуем, как только вы отведаете новые чайные листья, которые я только что получил». С этим мужчиной средних лет герцог Вэй говорил очень любезно. Вся его обычная величавость герцога полностью исчезла. Учитель Цзы сделал полный глоток горячего чая, прежде чем закрыть глаза и погрузиться в глубокие размышления. Наконец он вздохнул. «Какой удивительный чай! У меня полкилограмма этих чайных листьев. Я пошлю кого-нибудь собрать и доставить их вам домой». Учитель Цзы улыбнулся. «Большое спасибо за вашу доброту, мой герцог. За этот чай, любезно поданный вами, я просто обязан оплатить вам своей службой. Могу ли я узнать, зачем вы вызвали меня, мой герцог? Я бы хотел услышать ваше мнение обо всей этой охоте». Учитель Цзы ответил с улыбкой на лице: «Кто-то из ваших подданных будет выбирать и нанимать таланты из дворянства и скромных семей, поэтому вы, вероятно, хотите полюбопытствовать о наследниках аристократических семей, не так ли? Конечно же, мне не нужно обращать ваше внимание на Чжао Цзюньхуна. Сун Цзинин и Вэй Циен тоже весьма интересные личности». Герцог Вэй выглядел слегка удивленным. «Это правда, что я не могу полностью оценить седьмого сына семьи Сун. Именно о нем я и хотел бы получить ваш умный совет. Но Циен, клан Дальний Восток Вэй знаменит своими необычными методами обучения, поэтому, несомненно, Вэй Циен обладает необычайным талантом. Впрочем, он также грубый, порывистый и совсем неблагоразумный юноша, который ведет себя словно какой-нибудь простолюдин. Я бы никогда не подумал, что он станет таким. Разве семья Вэй не беспокоится о том, что в будущем он создаст много проблем, если продолжит вести себя таким образом?» Учитель Цзы, вероятно, понимал, что герцог так думал с самого начала, поэтому он тут же посерьезнел и произнес: «Вэй Циен чрезвычайно талантливый парень, который в будущем может стать маршалом. Это стало известно всем после того, как семья Вэй наградила его титулом наследника. Я заметил, что многие люди стали свысока смотреть на семью Вэй из-за темперамента их наследника, но они просто не осознают того, что его поведение и образ действий идеально подходит тому психологическому состоянию, которого требует тайное искусство Тысяча Гор. Вэй Циен идет туда, куда ведет его сердце, и в том случае, если он будет и дальше развиваться, тогда это станет только вопросом времени, когда он станет истинным избранным. Тот факт, что его талант и психологическое состояние хорошо дополняют друг друга, означает лишь то, что ему еще есть куда расти». Учитель Цзы на мгновение запнулся, прежде чем добавить: «Герцог Вэй, помните, что победа при помощи силы – это закон». Услышав это, герцог Вэй мгновенно переменился в лице. Существовал только один человек, который вел себя без каких-либо угрызений совести, делая буквально все, что ему заблагорассудится. Он был человеком, который силой преодолевал все препятствия на своем пути. В целой империи не существовало того, Кто смог бы его обуздать? Этого человека звали Чжао Бацань, и он являлся маршалом империи. Единственным человеком, возле которого Чжао Бацань мог почувствовать себя бессильным, был Линь Ситан с его безупречными схемами и способностью распознать идеальный момент искусством тайны небес. Эти два бриллианта империи были силами одного и того же императора, и несмотря на то, что принадлежали к разным фракциям, на поверхности они казались дружелюбными и никогда полностью не погружались во вражду с друг другом. Поговаривали, что в тайне они не раз скрещивали свои мечи, и именно Чжао Бацань оказывался не в выигрыше. Такой исход был напрямую связан с их природными темпераментами. Чжао Бацань был не очень хорош в использовании схем и уловок, большей частью его поддержки являлись свирепые генералы, которые выглядели гораздо лучше, штурмуя поле боя, чем выступая в суде. Никто из его парней не мог сравниться с Линь Ситаном. Говорили, что если два бриллианта вынесут свой конфликт на поле боя, тогда Бацань будет первым претендентом на победу. Герцог Вэй задумался на какое-то время, прежде чем наконец спросить: теперешний наследник семьи Вэй обладает таким большим потенциалом? Клан Дальний Восток Вэй всегда выделялся среди других аристократических семей, но в последнее время они опускались все ниже и ниже. Хотя тот факт, что они осмелились так рано назвать имя своего наследника и наметить его на кресло маршала, явно показал, насколько далеко идущие планы они строят. «Мой герцог, однажды Вэй Циен сможет достигнуть ваших высот». Герцог Вэй медленно кивнул. «Ну, раз вы так говорите, то предполагаю, что семья Вэй заслуживает моей дружбы». «Действительно, почему бы?» Учитель Цзы очевидно знал, что хочет сказать ему герцог, поэтому без страха прервал его речь и произнес: «Сделать их друзьями, да, но сделать такую важную ставку, как вы предполагаете, боюсь, что нет, мой герцог. Ни ваша дочь, ни ваша внучка не достойны стать партнершами будущего патриарха дома Вэй». Герцог Вэй лишь криво ухмыльнулся в ответ. Учитель Цзы был очень прямым человеком, и это было еще было мягко сказано, но он также был одним из тех, кто мог свободно говорить герцогу правду. Герцог Вэй нашел золотую жилу, когда был молод, и получил статус и престиж только тогда, когда достиг среднего возраста. Его жизнь протекала гладко, и его кресло становилось только выше и выше. Впрочем, чем выше он забирался, тем меньше правды он мог услышать. Именно поэтому герцог Вэй уважал учителя Цзы и все это время относился к нему очень учтиво. Герцог Вэй незамедлительно задал следующий вопрос: «Как насчет Сун Цзинина? У меня с собой есть о нем некоторая информация, но мне так и не удалось понять ее смысл, несмотря на то, что я достаточно долго ее изучал». Том 3, глава 81, награда. Выслушав сомнения герцога Вэя, учитель Цзы со всей серьезностью просмотрел документы и произнес: «Именно поэтому я упомянул Сун Цзинина наравне с наследником маркиза Баванга. Сначала на ум герцогу Вэй пришли Чжао Бацань и Линь Ситан, а потом Вэй Циен и Сун Цзинин. Затем он вспомнил, что его подданные часто упоминали о том, что отношения Вэй Цияна и Суна Цзинина были немного шероховатыми из-за инцици. Наконец он прошелся по семьям Сун, Вэй, Ин и тем позициям, какие они занимали при имперском дворе. В конце концов он только мысленно вздохнул, несмотря на все свое герцогское достоинство. К этому времени учитель Цзы уже просмотрел все бумаги о Сун Цзинине и произнес: «Ход судьбы Сун Цзинина настолько странен, что даже я не могу ясно видеть сквозь него. Он либо родился с необычным талантом, либо практикует искусство, которое его укрывает, или же и то, и другое одновременно. 3000 летящих листьев является причиной того, что он стал кандидатом в наследники клана Сун, вероятнее всего именно поэтому его судьба не ясна. Маркиз Игуан прибыл на турнир специально, чтобы увидеть его, но, вероятнее всего, оказался неудовлетворен его темпераментом». Учитель Цзы ухмыльнулся. «Сун Цзинин, может, молод, но он успешно практикует свое тайное искусство, разве нет? Вполне естественно, что разгадать такого человека очень сложно. Вы, наверное, и сами это заметили, герцог Вэй. Сун Цзинин с самого начала и до самого конца ни разу так и не использовал свою силу на полную мощь. На самом деле, он показал нам лишь намеки на свои способности в двух аспектах, в командовании на поле боя и азартных играх». Герцог Вэй задумался на мгновение, прежде чем кивнуть. «Учитель, вы видите какой-то смысл, который стоит за его действиями?» На этот раз учитель Цзы потратил немного времени на то, чтобы упорядочить свои мысли, прежде чем сказать: «Я слышал о том, что наследники клана Сун по прямой линии, из-за характеристик своей родословной, всегда испытывали трудности с тем, чтобы зачать сыновей. Но даже тогда они не теряли своей авторитарности и полностью затмевали своих ближайших родственников». Герцог Вэй легонько кивнул. На самом деле среди кланов и аристократических семей это вовсе не было тайной. Учитель Цзы вздохнул. «Сун Цзинин сам наследник по прямой линии, но вам стоит обратить внимание на решение клана о его помолвке с землевладельческим кланом, чтобы понять, что сейчас в клане Сун он находится в не самом удобном положении. Кстати говоря, у меня есть по этому поводу предложение, которое я хочу вам озвучить. Герцог, если у вас действительно есть планы на Сун Цзинина, могу ли я предложить вам, чтобы вы хорошенько обдумали ваши требования к этому браку? Например, разделить семью было бы очень неплохой идеей». Услышав это, герцог Вэй тут же изменился в лице. На мгновение в кабинете воцарилась полная тишина. Разделение семьи было очень важным событием для всех семей. Если благородный клан вроде Дома Сун возжелал бы сделать то же самое, им бы пришлось сначала доложить об этом имперской семье, прежде чем они могли бы хоть что-нибудь предпринять. Для начала, Сун Цзинин является сыном по прямой линии наследников, и, если он окажется способным отделиться от семьи и построить свою собственную, то новая семья определенно займет место повыше своих ближних родственников. Это, конечно, будет трудная дорога, но из нее можно также извлечь много выгоды. Герцог Вэй медленно произнес: «Жаль, что Сун Цзинин уже обручен». Учитель Цзы, сделав еще глоток чая, улыбнулся, но не сказал ни слова, лишь слегка кивнув головой. Это предложение, очевидно, прозвучало весьма заманчиво для герцога Вэй, и его последнее примечание совсем не стоило брать всерьез. В конце концов, какой к черту брак с землевладельческим кланом, если можно получить такие выгоды? Для клана Сун это предложение тоже не было бы невыгодным. В долгосрочной перспективе ветвь, которая отделилась от прямой линии наследников семьи, действительно могла в будущем стать реальным конкурентом для главной семьи. Однако, если Сун Цзинин сможет дорасти до того, чтобы стать главой клана в ближайшие 20 лет, тогда разделение семьи станет наименьшей платой за сведение количества внутренних разногласий внутри клана Сун до минимума. Герцог Вэй сменил тему. «Учитель, но вы совсем не упомянули о том пареньке по имени Цань Сяе. Его выступление и на охоте, и на турнире было превосходным. К тому же он обладает талантом высшего класса, рассветом Венеры». Учитель Цзы улыбнулся. «Герцог Вэй, вы что, тестируете студента? Этого парня нельзя использовать по трем причинам. Во-первых, хоть он и действительно является обладателем великого таланта, его талант уже полностью исчерпан искусством возмездия. Тот факт, что он является королем-солдатом и обладает двойным количеством изначальной силы по сравнению с обычным человеком, доказывает то, что его возможность роста уже полностью исчерпана. К тому же, его рассвет Венеры — это в первую очередь Венера, за которой следует только бесконечный рассвет и ничто другое. Кроме того, из того факта, что его рассвет Венеры не достиг истинного состояния рассвета Венеры, мы можем судить о том, что у него уже нет шанса на совершенствование. В лучшем случае, он сможет стать только воителем. Герцог Вэй вдумчиво и последовательно кивал замечанием учителя Цзы. Во-вторых, кажется, слухи о том, что он был рожден на заброшенных землях, правдивы, судя по его манерам и поведению. Это даровало ему бесшабашную личность, которую даже сложно будет приручить. Он не только позволил себе обидеть такую весомую фигуру, как Чжао Цзюньхун, но также послужил спусковым крючком конфликта между семьями Сун и Ин. Вне зависимости от того, что планируют эти две семьи, это не меняет того факта, что именно он послужил катализатором начала этого конфликта. Такой человек может стать хорошим клинком, но в вашем теперешнем положении вы не испытываете в них дефицита. Вам нужны руки, которые смогут мастерски владеть и управлять этими клинками. Затем учитель Цзы рассмеялся и произнес: «Ну и в-третьих, он сейчас подчиненный семьи Ин, а, как известно, молодое поколение семьи Ин и Сун из-за него находится в состоянии конфликта. Вы, конечно же, не собираетесь опускаться до того, чтобы вмешиваться в эти детские забавы молодого поколения, не так ли?» Герцог Вэй рассмеялся и сложил руки. «Ваша правда, учитель. Большое спасибо за ваши наставления». Прошел целый день и ночь, прежде чем Цанье наконец смог проснуться, а когда он наконец открыл глаза, то почувствовал, как истощение его изначальной силы мощно ударило по нему, ударило настолько, что он тут же поменялся в лице. Он чувствовал себя так, словно неисчислимое количество насекомых разъедают каждую частичку его нервных клеток и внутренних органов. Зуд, онемение и боль наполнили каждую клеточку его тела неописуемой болью. Не говоря уже о чувстве пустоты, которое заставляло его чувствовать себя так, словно он в любой момент может провалиться сквозь землю. Последствия форсирования искусства возмездия за 36 циклов, а также выпуск изначальных приливов были крайне очевидны. Все его тело покрывали мелкие ранения, но, к счастью, его внутренние органы не были безнадежно поврежденными. Ему очень повезло, и с такой плохой ситуацией это был самый лучший исход. Каждая энергия крови его тела находилась в крайне хрупком состоянии. Даже золотая энергия крови сжалась до половины своего привычного размера, а фиолетовая стала тонкой, как волосок. Они запрятались в самой глубинной части его сердца и не двигались даже на миллиметр. Казалось, что золотая энергия уже привыкла действовать независимо, вращаясь по орбите вокруг его сердца, но даже она сейчас была какой-то медленной и вялой. После осмотра своего тела он выпустил вздох облегчения и медленно сел. «Вы проснулись?» – спросила горничная, которая задремала, положив голову на его кровать, пока его движения не пробудили ее от сна. Вне себя от радости она крикнула кому-то за дверью. Капитан Цань очнулся. «Оповестите госпожу, быстро!» Горничная помогла Цанье сесть на кровати, прежде чем принести ему еду, которую она давно приготовила и сохраняла горячей, чтобы он мог наполнить ею желудок. Немногим позже в комнату вбежала Цици. Когда она увидела Цанье, ее глаза вспыхнули, и она без всякого стеснения вскарабкалась на его кровать и погладила его рукой по лицу, восхваляя. «Ты просто молодец! Я так горжусь тобой! Я даже не знала, что твой рассвет Венеры настолько могущественен, что способен победить серебряный меч палец Чжао Цзюньхуна!» Цанье ухмыльнулся ей и честно ответил. «Я бы проиграл, если бы он не сдержал свое обещание сохранять свою силу на пятом ранге. Ну конечно, Чжао уже не ребенок, разве это не было бы унизительно, если бы он просто взял и воспользовался таким преимуществом над тобой?» — сказала Цици, будто бы это было само собой разумеющимся. Но Цанье знал, что его рассвет Венеры — это вовсе не рассвет Венеры. Одно можно было сказать точно: его изначальная сила была чем-то схожа с рассветом Венеры за исключением золотых вспышек в конце. Настоящей силой, которая победила Чжао Цзюньхуна, был безумный 36-кратный прилив искусства возмездия. Когда Цанье вновь вспомнил финальный удар решающего матча, по его спине побежал холодный пот. Если бы золотая энергия не проникла в изначальный поток, он бы вообще не смог достигнуть 36-го цикла искусства возмездия. А если бы это действительно случилось, то отдачи от этого изначального прилива вполне хватило бы для того, чтобы серьезно ранить его. Но как его темно-золотая энергия смогла взять контроль над его изначальной силой рассвета? Цици сильно треснула его по спине. «О чем ты снова задумался? И почему ты стал выглядеть так, словно слегка поглупел после того, как получил внутренние повреждения?» Цанье немного повеселил тон, которым она задала этот вопрос. Он ответил: «Это так называемая победа — просто счастливая случайность. Если бы он смог заблокировать мой последний удар, то ему не пришлось бы даже поднимать палец, потому что рикошетом моей собственной силы я получил бы серьезные ранения. Реальность такова, что я еще недостаточно силен для того, чтобы победить его по-настоящему». Чжао Цзюньхун обладал всесторонней боевой силой, к тому же он не имел слабости ни в одной области. Было очевидно, что он хотел победить Цанье в его самой сильной сфере после того, как увидел его боевой стиль. Именно поэтому они еще в самом начале погрязли в рукопашной схватке, прежде чем почти мгновенно переключиться на сражение изначальных сил. Кроме того, атрибуты тайной боевой техники Чжао Цзюньхуна явно давали понять, что его атаки обладают радиусом оружия с небольшим клинком, несмотря на то, что он не использовал никакого оружия в рукопашном бою. Это давало ему возможность использовать мощнейшие комбинации боевой тактики. Цици пожала плечами. «Ты просто слишком честен. Но ведь ты выиграл, так зачем на этом так зацикливаться?» По мнению Цици, правила игры были оговорены обеими сторонами заранее, поэтому в такой победе не было ничего такого, что можно было бы оспорить. Она указала на груду объектов позади нее, только что принесенных горничной. «Давай лучше глянем на твои призы, хорошо?» Цици схватила хрустальную коробочку и медаль со словами: Чжао Цзюньхун уехал сегодня утром, и это твой подарок за то, что ты одержал победу над ним. А эта медаль – приз за второе место. Ты можешь воспользоваться ею, чтобы забрать свой приз со склада герцога Вэ. Вот эту коробку препаратов тоже принес Чжао Цзюньхун. Так как его препараты намного лучше моих, более половины коробки я потратила на тебя. Увидев хрустальную коробку, Цанье мгновенно изменился в лице. Это была прозрачная коробочка шириной примерно в 3 пальца, она была настолько мала, что ее вполне можно было поместить в чей-либо кулак. На ее поверхности красовалась выгравированная роза, а само мастерство работы было поистине великолепным. Однажды он уже являлся обладателем идентичной коробочки, содержащей 3 мифриловые изгоняющие пули. Цици не заметила странного выражения на лице Цанье, потому что его голова была полуопущена вниз. Она обернулась, и на этот раз схватила коробку нормального размера. «Это дополнительный приз от хранителя Вэня за тот день исследования твоего таланта. Это, предположительно, должны быть специальные препараты, направленные на улучшение твоего теперешнего состояния, но я не осмелилась использовать их на тебе, лучше оставаться в безопасности, чем потом сожалеть». Цанье взял хрустальную коробочку, в ней лежала маленькая широкая бутылочка, наполовину наполненная чем-то, больше похожим на голубой туман. Он аккуратно коснулся коробки, внимательно осматривая каждую ее деталь, сравнивая ее с той, что всплыла в его памяти. «Это символ клана Чжао?» Цици покачала головой и ответила. «Символ клана глотающее облако Чжао – это глотающее облако боевой конь в латах. Возможно, изначально это для него приготовила его семья, заметив, что Цанье очень внимательно осматривает коробку. Она не смогла сдержаться и, тщательно изучив коробку, воскликнула: «Лилия красного паука». Цанье наклонился и достал другую медаль с подноса, который держала горничная. «Это мой приз за победу в турнире?» Своим вопросом он отвлек внимание Цици. «Да, и должна сказать, что на этот раз твоя награда довольно весома. Пушки, снаряжение, аксессуары, все, чего душа пожелает. Как сказано здесь, ты волен выбрать все, что угодно». Цици бросила на колени Цанье толстую стопку бумаг. Тот быстро перелистал эти документы, в которых были указаны изначальные пушки, планы их производства с сотней возможных комбинаций. В них также были указаны сотни тактических аксессуаров и разные виды изначального снаряжения. «Чтобы изучить все эти документы потребуется как минимум полдня. Сообщи мне о своем выборе как можно быстрее. Было бы хорошо покончить с этим сегодня», несколько торопливо произнесла Цици. Цанье глянул на цвет неба и был очень удивлен своим открытием. На дворе уже наступила ночь. «Разве это не слишком быстро?» В ответ Цици махнула рукой и произнесла: «Я и так в этой адской дыре скоро умру от скуки. Ты закончишь с этими планами сегодня и отправишь их в мастерскую герцога Вэй уже завтра утром». Цанье как раз собирался что-то произнести, но внезапно услышал за дверью какой-то шум. Звуки становились все громче и громче. Казалось, будто там кто-то сражается при помощи изначальной силы. Том 3, глава 82, обсуждение 1. Комната Цанье была последней в этом террасном доме, поэтому звуки беспорядков или небольших конфликтов между слугами и охраной семьи Ин просто не должны были доходить до его дверей. Услышав шум, Цици вопросительно подняла брови. Она вскочила с кровати и быстро выбежала из комнаты. Незамедлительно после этого снаружи послышался ее голос. «Какого хрена вы делаете в моем лагере? Два взрослых парня устроили глухой ночью такой шум. Вам не стыдно? Вам не кажется, что вы выбрали не то место для драки?» Услышав голос Цици, Цанье начал тереть виски. Тем временем территория снаружи уже наполнилась изначальной энергией, и теперь даже Цици не смела, очертя голову, броситься в этот туман из столкновений синего и желтого цветов. В непосредственной близости не было ни души, но на дальней тропинке, ведущей ко входу во внутренний двор, можно было увидеть 2 перемещающиеся силуэта. Судя по униформе, вокруг была охрана семей Сун, Вэй и Ин, и исходя из этого, хоть они все и присутствовали там, но никто не смел сунуться в эти мутные и явно опасные воды. 2 бойца были попросту глухи к тому, что происходит вокруг. Ладонь Сун Цзинина вылетела вперед, чтобы встретить кулак Вэй Потеня. В результате этого прозвучал громкий грохот, и оба соперника отлетели в разные стороны. Голос Цзинина был холоден и тверд, когда он произнес: «Вэй, тебе что, не хватило нашего боя на арене?» Эти слова только разожгли запал Вэй Потеня, и его глаза внезапно налились кровью. В тот день на арене он впервые проиграл таким жалким образом. Ранее ему всегда удавалось вернуть соперникам несколько яростных ударов, даже сражаясь с такими людьми, как Цици, чьи способности могли сдерживать его. Этот бесстыжий Сун Цзинин, однако, ничего не делал, только все сражения уворачивался от ударов. В ходе боя Вэй Потянь начал по-настоящему надеяться, что Сун Цзинин разберется с ним при помощи беспощадного удара. Даже если его тысяча гор будет разбита, для него это все равно стало бы лучшим исходом. Но Сун Цзинин тянул до самого конца, до тех пор, пока он не свалился перед ним, как дохлая собака. Это сражение поистине заставило Вэй Потяня почувствовать себя полным идиотом. Низко рыча, Вэй Потянь растянул сияние тысячи гор в силуэт горного хребта. Его боевая стратегия также значительно изменилась. Он стал сохранять свой темп, раскидывая простые удары направо и налево, больше не пытаясь угнаться за неуловимой фигурой Сун Цзинина. Его атаки со стороны выглядели немного неуклюжими, ведь иногда он промахивался и ударял о землю достаточно далеко от оппонента. Однако вскоре Сун Цзинин, к всеобщему удивлению, потерял те преимущества, которыми обладал там, на арене, и вскоре был вынужден вступить в прямое столкновение, от которого оба соперника отлетели на несколько шагов назад. После этого столкновения Вэй Потянь выглядел относительно целым и невредимым. С другой стороны, Сун Цзинину досталась дикая встряска своей крови и изначальной энергии. Даже ему не удалось остаться невредимым после удара сияющим кулаком, разрушающим небо во время активного состояния тысячи гор. Сун Цзинин нахмурился. Это был третий раз, когда он в открытую обменивался ударами с Вэй Потянем, и улучшение развития последнего происходило каждый раз невероятно стремительно. Видимо, клан Вэй послал своего потомка на весеннюю охоту для того, чтобы развить его таланты в бою с наставлением от эксперта после каждого боя. Вот где он научился так ограничивать свои движения. Когда Сун Цзинин протянул руки вперед и запустил свою тайную технику, с неба неожиданно стали опадать листья, кружась и разлетаясь в воздухе. Конечно же, они сильно затруднили движение Вэй Потяня, сейчас он словно шел сквозь болото. Впрочем, его атаки все еще сохраняли свой ритм. Теперь у него была собственная стратегия, и водить его за нос уже не получалось. После еще нескольких серий обмена ударами Сун Цзинин наконец потерял терпение. В его разъяренных глазах появилась беспощадность, поток падающих листьев заметно усилился и внезапно стал похож на обнаженные клинки. Холодное темное намерение быстро наполнило атмосферу вокруг. Выражение на лице Цици немного поменялось, когда она увидела Цанье, тоже вышедшего из своей комнаты. Она подтащила его к себе и крикнула: «Если вы двое сейчас же не прекратите, я заброшу туда малыша Е». Вэй Потянь был шокирован. Он мгновенно отдернул свой кулак, прекрасно зная, что эта сумасшедшая девица могла выкинуть что угодно. Внушительную фигуру Сун Цзинина окружали падающие листья, быстро крутящиеся вокруг него как тонкие клинки, мерцающие холодным режущим сиянием. Лишь спустя некоторое время он развеял их легким взмахом рукава, после чего они исчезли полностью. Цици протянула руку, чтобы коснуться лица Цанье, почти разочарованно добавив: «Я знала, что эти слова сработают». На этот раз Цанье среагировал быстрее и уклонился в сторону сразу же, как только она подняла руку. «Цици, что все это значит?» Цици тотчас вернулась к своему обычному поведению. Они хихикнула и озорно ответила: «Буквально то, что я и имела в виду». Не дожидаясь ответа, она распустила своих горничных и махнула Вэй Потяню и Сун Цзинину со словами: «Я знаю, что вы двое пришли повидаться с малышом Е, поэтому оставляю вас наедине». Цици внезапно обернулась и крикнула Цанье: «Малыш Е, не забудь вечером прийти в мои покои после того, как проводишь двух юных мастеров». «Зачем?» – сердито спросил Цанье. Ему уже совершенно надоело, что единственной целью Цици было только создание новых проблем. «Чтобы переспать, конечно же». И Цици рассмеялась так громко, что ее услышала вся округа. После того, как дверь закрылась, Вэй Потянь с пошлым выражением на лице уставился на Цанье, после чего взбудораженно спросил: «Только не говори мне, что Цици только что сказала правду». «Какую правду?» «О том, чтобы спать вместе, конечно. Мы уже действительно спали вместе, и что с того?» — недоумевал Цанье. Вэй Потянь неожиданно хлопнул себя по бедрам и воскликнул: «Ты че, реально спал с ней?» Цанье глянул на него и подозрительно спросил: «Почему тебя это так взбудоражило?» Вэй Потянь лукаво засмеялся: «Эта женщина, Цици, всю жизнь помыкала мной еще с самых юных лет, и все это время я должен был терпеть, потому что не мог ее победить. Эти старейшины говорили, что это из-за того, что я младше ее на 2 года, и мне придется сначала стать воителем, прежде чем я наконец смогу ее подавить. Недавно я прорвался, так что, возможно, мне не придется ждать так долго. Кто бы мог подумать, что ты сможешь сходу покорить эту неистовую женщину. Разумеется, это меня крайне устраивает. Цанье был изумлен тем, что из уст наследника семьи вышли такие вульгарности, и тот даже вел себя так, как будто все это было в порядке вещей. Он коротко ответил: «Она не моя женщина, она мой начальник. Но ты даже спал с ней. Почему ты отрицаешь, что она твоя женщина? Мы просто спали вдвоем. Спали. Понимаешь?» Глаза Вэй Потеня расширились и стали как 5 копеек. «Спали?» Санье кивнул. «Ты имеешь в виду? Буквально? Бред какой-то? Ну конечно, буквально, что же еще?» Вид Вэй Потеня был очень разочарованным. «Ты что, даже все еще не мужч?» «Кхе-кхем». По крайней мере, отпрыск семьи Вэй сумел сдержать себя от того, чтобы произнести последнее слово, почувствовав резко возникшее в воздухе убийственное намерение. «Идиот!» В этот момент послышался приглушенный, но радостный смех. Сун Цзинин давно занял свое место и налил себе чашку чая, все это время наблюдая за комедийной пьесой, разыгравшейся перед его взором, прежде чем высказаться в самый подходящий момент. Вэй Потянь внезапно обернулся и только тогда вспомнил, что тут есть еще и третий человек. Сун Цзинин, не дожидаясь обычных гневливых возражений, равнодушно произнес: «Цанье, я обладаю кое-какой полезной информацией, которая может оказаться тебе полезной, раз ты решил вернуться на континент Вечной Ночи». Услышав это, Вэй Потянь даже забыл о споре с Сун Цзинином и произнес: «Малыш Е, ты что, возвращаешься на континент Вечной Ночи?» Сун Цзинин вклинился в разговор: «Там у Цанье есть какой-то враг, с которым ему надо разобраться». «Враг? Я убью любого, кто посмеет тебя тронуть. Ничего особенного, всего-навсего бригадный генерал экспедиционной армии. Обыкновенный бригадный генерал не смеет появиться перед моим взором. Твой папочка может раздавить его одним пальцем. Это будет так же легко, словно раздавить муравья». Потянь стукнул себя по груди и наткнулся на сомневающийся взгляд Цанье. «Бригадные генералы экспедиционной армии являются только воителями на последних стадиях развития, и у меня есть достаточно людей, которые смогут его убить». Эти слова казались логичными. Аристократической семье не составит труда убить бригадного генерала, если, конечно, сравнивать только боевые способности. Это было особенно правдиво для таких потомков, как Сун Цзинин и Вэй Потянь, которые уже успели заработать некий авторитет в своем клане, поэтому не испытывали дефицита в стражах ранга воителя в своих рядах. Сун Цзинин лишь хихикнул. А какой-то там бригадный генерал экспедиционной армии никто перед наследником маркиза Баванга. У клана Дальний Восток Вэй достаточно талантливых подчиненных, чтобы захватить этот гарнизон. После некоторых раздумий он добавил: «Это же всего лишь гарнизон 3-го класса». К этому времени Цанье наконец-то понял, что происходит что-то неладное. Он схватил плечо Вэй Потеня и, опережая его слова, твердо ответил: «Нет, я знаю, что это довольно сложная задача. К тому же, нет никакой необходимости выполнить ее немедленно. Я найду способ, как разобраться с ним после того, как стану воителем. Я не хочу затягивать в это вас двоих». В комнате на мгновение наступила тишина. Со слов Цанье они поняли, что это убийство он планирует совершить сам. Вэй Потянь треснул по столу кулаком и произнес: «Я тоже еще недостаточно могущественен, чтобы сразить командира дивизии. Почему бы нам с тобой просто не проникнуть в его штаб и убить его прямо там?» Не зная, плакать ему или смеяться, Цанье похлопал Вэй Потеня по плечу и ответил: «На нашем текущем уровне мы, несомненно, умрем, если сунемся в дом Вучжэннана. Черт, да не относись ты так серьезно к жизни и смерти. Когда ты недоволен, просто убивай. Ну и что с того, даже если мы и оставим там свои жизни?» Вспылил Вэй Потянь. «Ничего не случится, если я оставлю там свою жизнь, но не думаю, что клан Вэй спустит мне с рук, если с тобой хоть что-нибудь случится. Все решено, больше никаких обсуждений насчет этого». Вэй Потянь немедленно вернул себе свое хладнокровие. Теперь он осознал причину, почему Сун Цзинин поднял этот вопрос в его присутствии. Он бросил беглый взгляд на Цзинина, который вернул ему тот же взгляд с бесяще загадочным выражением на лице, после чего обернулся к Цанье. «Малыш Е, а зачем ты пригласил к обсуждению таких вопросов этого бесполезного человека?» Негодование Вэй Потеня возрастало все больше и больше, словно его образ молодого избалованного юного мастера до сих пор не истерся с его памяти, с той самой первой встречи на наборе новобранцев много лет назад. «Я не...» Цанье хотел сказать, что он просто так упомянул об этом, потому что Сун Цзинин сам его об этом спросил. «Естественно, это потому, что я более надежен», — прервал его Сун Цзинин. На этот раз Вэй Потянь не стал реагировать на подкол. Он внимательно посмотрел на Сун Цзинина, прежде чем сказать: «Малыш Е, видимо, вы давно знакомы». Не дожидаясь ответа, он задал другой вопрос: «Этот командир дивизии, он полевой офицер или штабной? Что он натворил?» Сун Цзинин не спеша стал выкладывать ему информацию, которую сумел собрать за последние дни, изредка прерываясь на вопросы Вэй Потеня. Цанье наконец осознал, почему Сун Цзинин все время пытался затащить в это дело Вэй Потеня. Оказалось, что для свержения Ву Чжэньнана придется проделать немалую работу. Политика империи по отношению к экспедиционной армии была аналогична разведению скота. Их задачей было установить оборонительную границу среди определенного периметра, располагая лишь половиной ресурсов от того, которыми обычно располагает армия. Империю мало заботили методы, используемые экспедиционной армией для достижения задания. По мнению Министерства военных дел, это было в рамках их обычных обязанностей. Только когда из министерства поступали команды для спецопераций, таких как крупномасштабные битвы с темными расами или когда на континент Вечной Ночи отправлялись определенные корпуса, они удостаивались внимания. Иногда они даже получали дополнительные средства или припасы. Том 3, глава 83, обсуждение, 2. Экспедиционная армия создала похожую административную модель для управления подчиненными ей различными войсками. Дивизии включали в себя самые основные стратегические единицы и были разделены на полевые и оперативные. Полевые подразделения отвечали за защиту фронта, такие как 55-я и 58-я дивизии, которые сражались против темных сил во время сражения в земляном замке. Перед оперативными же дивизиями стояли задачи по обороне ранее укрепленных городов, таких как Черный поток и город темной крови. 7-я дивизия Ву Чжэньнана принадлежала ко второму типу. Люди и темные расы континента Вечной Ночи часто сражались, поэтому смена территорий была скорее чем-то привычным. Приобретение или, наоборот, потеря каких-то сел и деревень в принципе не влияла на ситуацию в целом. Однако города служили краеугольными камнями оборонного периметра человеческой расы. В отличие от территорий на обширных необжитых землях, они были критически важны для транспортных поставок и распределения дислокаций войск. Поэтому для того, чтобы ликвидировать Ву Чжэньнана, им необходимо было сначала найти способ, как разобраться с дежурными обязанностями 7-й дивизии и предотвратить попадание этой территории в руки темных рас. Но не только для того, чтобы предотвратить негативные последствия. Каждый человек был обязан был защищать интересы империи и ее безопасность, независимо от своих интересов. Именно из-за этого, несмотря на участие Ву Чжэньнана в контрабанде стратегических ресурсов и натиск аристократических семей, вышестоящие чины экспедиционной армии закрывали на это глаза. Кроме того, черные кристаллы являлись стратегическими ресурсами, которые плотно контролировались империей. Тот факт, что Ву Чжэньнан был способен провести их контрабандным путем, доказывал, что за ним уже сформировалась прибыльная контора. Если им не удастся вырвать с корнем всю цепочку контрабанды, то после того, как они избавятся от Ву Чжэньнана, его место просто займет другой агент, и тогда неминуемая расплата и последствия не заставит себя ждать. Услышав все это, Цанье лишь горько усмехнулся. Убийство Ву Чжэньнана практически ничем не отличается от распуска всей 7-й дивизии, ведь почти половина этого войска по разным причинам была нанята им лично. Разве это не значит, что 7-я дивизия это уже наполовину его личная армия? Сун Цзинин кивнул. Дело, конечно, довольно трудное, но не невозможное. Контрабанду черными кристаллами и людьми, которой занимается Ву Чжэньнан, империя точно терпеть не станет. Не должно быть никого, кто бы высказался в его защиту, если мы сможем уладить все вопросы, касающиеся обороны. Цанье молча нахмурился. Он не сможет сам защитить целый город, даже если сам быстро спрогрессирует и сможет стать воителем. Сун Цзинин продолжил. Не волнуйся о вопросах, связанных с черными кристаллами. Небольшие различия есть даже у кристаллов одного и того же сечения и размера. Профессионалы способны уловить различия между кристаллами, произведенными различными рудными жилами, так что после некоторой предварительной оценки можно найти источник каждого черного кристалла. Далее мы можем следовать этим зацепкам и обнаружить канал доставки. Я работаю в этой области несколько лет, так что уже успел обзавестись некоторыми контактами. Но сначала нам нужно будет подавить людей, стоящих за спиной Вучжэньнана, чтобы избежать возможного контрнаступления. Санье покачал головой. На словах у Сун Цзинина все казалось очень просто, но он прекрасно знал, что сражаться с силами, которые имеют отношение к огромной прибыли, которую приносят черные кристаллы, не так-то легко. Риск был очевиден. В конце концов, это мое личное дело. Как я могу позволить вам подвергать себя такой опасности? Вэй Потянь хлопнул себя по бедрам. Папочка не верит, что не может уничтожить какого-то мелкого командира дивизии. Он выпрямился и, бросив изучающий взгляд на Сун Цзинина, произнес: «Малыш Е, тебе следует знать, что я наследник маркиза Баванга. Количество ресурсов, которое я могу мобилизовать, уступает только моей бабушке и главе клана. Но главой клана является мой отец, поэтому его авторитет отчасти является и моим. Остальное я гарантирую. Уж поверь, я точно найду способ разобраться с этим трусом. Мне все равно придется вернуться домой, так что просто ждите хороших новостей». Затем Вэй Потянь поднялся, отвесил поклон и героической походкой вышел за дверь, словно он прямо этой ночью пойдет и вытащит Вучжэньнана из его обители. Санье был изумлен внезапной фразой Вэй Потяня, но явно загоревшегося этим наследника клана Вэй отговорить уже было невозможно, поскольку он уже расхаживал с видом победителя. Как только за ним закрылась дверь, встревоженный Цанье спросил Цзинина: «Зачем ты это сделал?» Естественно, он просек, что за словами Сун Цзинина был скрытый подтекст. Последний просто умело использовал характер Вэй Потяня и ловко манипулировал им. Цзинин лишь засмеялся. «Я знаю, что ты не откажешься от этого дела, поэтому я лучше найду другой способ, чем позволю тебе так сильно рисковать. Кроме того, убийство Вучжэньнана не такое уж и большое дело. Самое сложное – это разобраться с последствиями. Никто из нас не сможет сделать это сам, но, если мы трое будем работать в команде, это станет вполне возможно». Санье никогда не умел красиво говорить, поэтому он на мгновение растерялся и просто не знал, что сказать. Сун Цзинин слегка улыбнулся, словно видел его беспокойство насквозь. «Этот парень, Вэй Потянь, любитель похвастаться и не гибок в разрешении вопросов, но он точно не глупец. Если он дал слово, то найдет способ добиться результата. Хотя иногда у него бывают вспышки гнева или застенчивости, до тех пор, пока он может мобилизовать свои семейные связи в армии, Вучжэньнан получит по своим заслугам. Что касается цены, то его отец является маркизом, который управляет целой провинцией, недостатка в ресурсах и в деньгах он не испытывает. Тебе не нужно помогать ему оберегать богатство его семьи». Санье заставил себя улыбнуться. «Цзинин, Вэй Потянь не такой плохой человек». Санье недоумевал о причинах возрастающей неприязни между этими двумя. Сун Цзинин лишь пожал плечами и направился к двери. «Завтра я уезжаю. Ты должен вернуться на континент Вечной Ночи первым. Вскоре я тоже приеду туда и найду способ связаться с тобой». Проходя мимо Санье, он на мгновение остановился и добавил: «Перестань беспокоиться о проблемах других людей и не взваливай груз своих проблем на себя одного. Друзья для того и нужны, чтобы ими пользоваться». Санье едва заметно улыбнулся и ответил: «Ты тоже себя береги». Сун Цзинин подмигнул ему. «С этим разобрались. Уже поздно, а тебя в своих покоях для совместного сна ожидает госпожа Цици». Санье сразу же помрачнел. Он было растрогался от последних речей, но теперь это настроение как рукой сняло. Сун Цзинин лишь громко захохотал и быстро ретировался. Отправив эту парочку молодых мастеров, Санье уселся за список оружия и снаряжения, предоставляемого резиденцией герцога Вэй. Он изучал только списки, относящиеся к изначальному огнестрельному оружию, тактическим аксессуарам и оружию ближнего боя, потому что доступный арсенал был попросту слишком огромным, и Цанье в принципе уже сформировал общее представление того, что он хотел бы получить. Лимитом на изготовленное на заказ оружие пятого класса было 3000 золотых монет. Его варианты конструкции требовали от пользователя сначала выбрать основное свойство оружия, такое как мощность, дальность стрельбы или специальная способность, прежде чем мастер мог выполнить окончательную настройку в соответствии с умениями самого пользователя. К каждой модификации прилагался отдельный список с ценами. Даже для изначальных массивов цены разнились в зависимости от типа оружия. Например, если кто-нибудь хотел расширить дальность стрельбы обычного пистолета на 10 метров, то это обходилось ему в несколько раз дороже, чем для снайперской винтовки. Впрочем, Санье уже отложил бумаги в сторону, как только получил общую картину вариантов различных конструкций. Затем взял в руки список тактических аксессуаров и стал внимательно рассматривать весь каталог. Он остался очень доволен содержимым, потому что все это были исключительно аксессуары шестого класса. Другим документом был список холодного оружия, большинство из которых принадлежали к четвертому классу. Холодное оружие четвертого класса обычно стоило дороже обычного огнестрельного оружия шестого ранга, так как оно было гораздо более требовательно к качеству материалов. Все-таки человеческие стандарты по созданию оружия все еще были далеки от стандартов темных рас. Это также отображало картину разных направлений, в которых развивались человеческая и темная расы. Великая империя Цин фокусировалась на изначальном огнестрельном оружии, которое могло адекватно использоваться низкоранговыми воинами. Естественно, не обошлось без демографического влияния на ситуацию. В отличие от них, темные расы традиционно почитали сильных, и большинство из них получали удовольствие, убивая клинками. Кроме того, роль обычного изначального огнестрельного оружия сильно уменьшается, когда речь идет о высших рангах. Неудивительно, что Цанье обнаружил в этих списках несколько видов орудий ближнего боя, производимых темными расами. Среди них не было дефицита в качественных товарах, кроме того, здесь даже встретилось оружие пятого уровня. Впрочем, оружие, производимое темными расами, нуждалось в темной энергии, чтобы высвободить весь свой потенциал. В руках человека такое оружие пятого уровня могло лишь показать силу, равную в лучшем случае оружию четвертого, произведенного людьми. Неожиданно в дверь постучали. Горничная Цици обаятельно улыбнулась ему и произнесла: «Госпожа Цици приказала мне прийти посмотреть, как ваши дела. Она просит вас прибыть в ее покои сразу же, как только закончите». Санье, немного поразмыслив, собрал документы и последовал за горничной в главное здание. В ее кабинете, несмотря на столь позднее время, все еще горел свет. Из него послышался голос Цици: «Запри дверь и проходи». Запереть дверь? Впрочем, Санье уже по своему опыту знал, что было бесполезно произносить свои возражения, потому что за этим могло последовать еще больше фривольностей. Цици была одета в старомодное платье с поясом, подчеркивающим ее элегантную фигуру, и лениво располагалась на кресле. Когда Цанье вошел, ее взгляд тут же привлекла папка в его руках. «Ты закончил выбирать штуковины?» Санье кивнул. «Общая сумма за два приза составляет 5000 золотых монет, и мне разрешено выбрать два пункта. Я выбираю тяжелый удар и сияющую грань». Цици была отчасти удивлена, поскольку его выбор пал на уже изготовленное оружие. «Я думала, ты выберешь специально изготовленное для тебя изначальное оружие пятого уровня. У меня уже есть цветки-близнецы, и для моего текущего уровня нагрузка от их использования еще слишком велика. На поле боя я не хочу оказаться истощенным всего после нескольких выстрелов». Санье на мгновение остановился, прежде чем добавить: «К тому же, уникальность специально изготовленного оружия заключается в изначальном массиве. Нам нужно относиться с осторожностью к товарам из резиденции герцога после инцидента с хранителем в нем». Цици кивнула. «Действительно, это довольно проблематично определить, является ли изначальный массив поддельным или нет. Уже изготовленное оружие будет относительно безопаснее. Кстати, говоря об изначальной силе, разве в будущем ты не планируешь повышать свой уровень? Когда ты достигнешь седьмого ранга, ты сможешь использовать мощь оружия пятого класса на полную. Также ты можешь запросить уже изготовленную изначальную пушку пятого класса, если тебе не по душе собранная на заказ». Санье помотал головой. «Будущее туманно и далеко. Сначала лучше увеличить мою теперешнюю силу». Цици ненадолго умолкла, прежде чем сказать: «Возможно, мне это только кажется, но я ощущаю, что тебя что-то тревожит». Санье почувствовал себя немного странно от того, что Цици разговаривает с ним серьезно. Она взяла в руки документы и начала перелистывать, говоря: «Тяжелый удар – это тактический аксессуар шестого класса, а сияющая грань – вампирский кинжал. Какой своеобразный стиль, ты планируешь и дальше работать охотником?» «Почему нет, Цици?» не поднимая головы, ответила. «На самом деле, сейчас у тебя есть возможность получить навыки управления войсками и тактики. Ценность командующего офицера куда более значительна, чем просто специалиста, который убивает врагов на поле боя». Цанье спокойно ответил. «Насколько я помню, мы договорились, что это моя последняя миссия под твоим командованием». Неисчезающая улыбка на лице Цици внезапно замерзла. Она продолжала смотреть в документы, не поднимая глаз. «Разве ты не хочешь пересмотреть свое решение?» Том 3, глава 84, «Одна ночь». Цанье бросил на Цици пристальный взгляд, но ничего не ответил. Когда ее взгляд переключился на эту высокую сильную фигуру, она почему-то вспомнила, как в первый раз встретила этого чрезвычайно красивого юношу еще там, в своем кабинете семейной резиденции Ин. Тогда, несмотря на всю его показную закаленную в боях резкость, он был всего лишь застенчивым и любезным ребенком. Когда это произошло? Когда она потеряла контроль над своими эмоциями? Или может ее первоначальное чувство этого контроля было лишь иллюзией? Цици подняла голову и показала свое красивое личико. «Ладно, давай больше не будем говорить о грустном. Для чего тебе тяжелый удар? Эта штука, предположительно, должна служить дополнением к изначальному оружию большого калибра и не может использоваться на цветках-близнецах». Санье ответил. «Тебе не кажется, что семья им задолжала мне орлиный коготь?» Огонь в глазах Цици потускнел, и она, не моргая, уставилась на Санье, после чего она вздохнула и без особого энтузиазма произнесла. «Я поняла, ты таки намерен уйти. Я больше не скажу ни слова. Просто иди спать». Она встала и направилась в спальню, сперва отдав ему нетерпящий возражений приказ. «Иди сюда и составь мне компанию. Это мой последний приказ». Ее серьезный тон был властным и своенравным. Санье проводил Цици в ее спальню и приготовился провести ночь на диване. Но он не ожидал, что она неожиданно похлопает по кровати с неясной улыбкой и произнесет: «Иди сюда». Санье был немного ошарашен. Он бросил на нее прощупывающий взгляд, прежде чем снять рубашку и залезть в ее кровать. Вопреки ожиданиям, его поведение немного шокировало Цици, потому как она зажалась в угол, освободив ему больше места. Она украдкой посмотрела на Цанье и, не удержавшись, спросила: «Когда ты успел стать таким наглым? Неужели ты?» Улыбка Цанье внезапно исчезла, когда он повернулся, чтобы коснуться ее волос. «Почему нет? Чего мне бояться?» Цици на мгновение остолбенела, чувствуя себя скорее смущенной. Даже если Цанье не понимал этого, когда принял эту миссию, то позже он все же обнаружил, что являлся лишь пешкой для привлечения враждебности окружающих. По правде говоря, эффективность его миссии превзошла все ожидания Цици. Возможно, потому что раньше Гулю легко справлялся с ее провокациями. Но на этот раз от отчаяния он все-таки натворил серьезных дел. Хотя и казалось, что все решилось без лишнего шума, как могло дело, включающее в себя такое количество закулисных интриг, не оставить после себя следов. Более того, иногда доказательства вовсе не обязательно должны были служить толчком к определенным действиям. Это может относиться как к тому, кто устанавливает ловушки, так и к тому, кто обезвреживает их. Таким образом, хотя Цици не могла ничего сделать Гулю, все люди, состоявшие с ним в негласном сговоре, были искоренены Цзиюаньцзя. На самом деле, он мог бы сделать и намного больше, если бы ему не приходилось брать в расчет глобальные интересы семьи Ин. Цзиюаньцзя был изначально принят к ним из 17-го корпуса из-за его выдающихся достижений. С его способностями и мастерством он уже обладал достаточной квалификацией, чтобы стать командующим офицером сил семьи Ин. Его положение в этой семье уже давно было предопределено. Это могло создать огромное препятствие для Гулю и других людей из ее клана, если когда-нибудь она захочет и дальше развивать 17-й корпус, взяв его за основу. Однако настоящая причина этого – Санье, все еще был жив и здоров. В будущем он, несомненно, станет мишенью для Гулю и других кандидатов семьи Ин, если не ради чести, то ради мести. При таких-то обстоятельствах чего еще ему нужно было бояться? На некоторое время Цици замолчала, будто бы разговаривая сама с собой, она произнесла: «Я обдумала все способы, как избежать этого брака, но мне не удалось придумать ничего лучше. Аристократическая семья, вроде семьи Ин, превыше всего ставит свою репутацию. Инициатива по отмене этого брака для моего отца стала бы хуже смерти. Поэтому единственным вариантом оставался отказ самого Гулю. Вот почему эти любовники, с которыми я встречалась, сменяли один другого. Но, к сожалению, никто из них не принес мне никакой пользы, пока я не... Цици внезапно вздрогнула, одолеваемая изменчивыми эмоциями. Причем это был не страх перед тем, что должно произойти, а скорее смутное ожидание. Он не отказался бы от этого брака, даже если ты действительно спала с этими многочисленными мужчинами. Голос Цанье прозвучал прямо над головой Цици. Они были настолько близко друг к другу, что от его теплого дыхания по ее спине побежали мурашки. Цанье погладил ее по волосам и выключил свет, погружая всю спальню в подавляющую и душную темноту. Его чистый голос эхом раздался по тихой комнате. «Ложись спать, я уже однажды говорил тебе, не стоит играть с огнем». Прошло много времени, прежде чем их дыхание успокоилось и, казалось, они вот-вот провалятся в сон. Однако в этот момент Цици неожиданно заговорила. Ее голос был настолько тихим, что можно было подумать, что она просто разговаривает во сне. Он был пронизан слабостью, которую никто никогда не смог бы услышать от нее днем. «Я знаю, ты ненавидишь меня, ты чувствуешь себя в опасности, зная, что в любой момент тебе могут воткнуть нож в спину. Но со мной происходит то же самое. После смерти моей матери я никогда по-настоящему не чувствовала себя в безопасности. Тебе не понять, как это, когда все твои братья, сестры, дяди и тети планируют убить тебя при каждой удобной возможности. Я наделала много странностей и знаю, как остальные смотрят на меня, но только так я могу отвлечь себя от мыслей обо всем этом». Голос Цици проявил лишь малую толику ее внутренней боли. Санье слушал молча. Конфликт в семье Ин продолжался уже очень, очень долго. Возможно, он начался еще тогда, когда состоялся брак с ветвью клана Сун 20 лет назад или даже раньше. Кто-то должен был заплатить за заимствование авторитета у другого. Было крайне неразумно жениться на чьей-то другой дочери и выдать внучку замуж в землевладельческий клан. Санье, конечно, не хватало опыта в делах, касающихся аристократических семей, но он не был дураком. Кроме того, учитывая характер Сун Цзинина, он никогда не делает что-либо бесцельно. Он сделал многое, чтобы скрыть свою личность, когда спас Цанье во время весенней охоты, но позже сам в открытую приблизился к нему. Кроме старания уйти от собственного брака, он, видимо, также послал Цици некий предостерегающий сигнал. Если оглянуться назад, после этого Цици больше не звала его с собой на светские мероприятия. Испытание наследника семьи Ин уже достигло той стадии, где каждый участник обнажил острие своего кинжала. Они были даже готовы взять на себя плату за риск за то, что вмешались в весеннюю охоту глубокого неба. В принципе, это отчетливо показывало, в каком отчаянии находится зачинщик всего этого. Такие разные, наследница аристократической семьи вроде Цици Цанье, который вырос на помойной свалке, но у каждого из них были неудачи и разочарования. «Я вовсе тебя не ненавижу», — спокойно ответил Цанье. «Ты сделала для меня больше, чем нужно. Например, та мобилизация 60-й дивизии, а также твое содействие на весенней охоте». Цици издала небольшой, не очень характерный для нее смешок. «Но для тебя это был просто бизнес с более выгодными условиями. С самого начала это была просто коммерческая сделка». На это Цанье ей ничего не ответил. Цици осторожно приблизилась к нему в темноте и прижалась к его рукам. Она вертелась, пока наконец не нашла для себя комфортную позицию и не свернулась в клубочек, как испуганный котенок. Цанье и представить себе не мог, что у этой пламенной леди есть и такая сторона. Возможно, это и была она настоящая, прятавшаяся за своей привычно экстравагантной и необузданной личностью. Цанье вытянул руки и обнял ее. Цици не пошевелилась и не заговорила. Прижавшись друг к другу, они уснули, чувствуя тепло, доверие и безопасность от тел друг друга. Завтра. Завтра все это закончится. Громадный мир освещало далекое звездное сияние. Среди многочисленных континентов и миллиардов живых существ, эти двое значили меньше, чем две песчинки в огромном океане. После разлуки было неизвестно, когда эти две крупинки песка, дрейфующие теперь вместе с течением, встретятся вновь. Разлука, вполне возможно, станет вечной. Ранним утром следующего дня Цанье покинул спальню Цици. Кроме горничной, многие люди из внутреннего двора уже были осведомлены о том, что он провел ночь в комнате Цици. Когда служанки пришли на уборку, то также заметили, что парочка спала на одной кровати. Вскоре эти новости дошли до многих других людей. Полдень. Цанье получил приз за весеннюю охоту. Кроме тяжелого удара и сияющей грани, Он решил забрать оставшуюся часть золотых монет и не стал выбирать для себя никаких препаратов. Любопытный помощник, принесший ему принадлежности, поинтересовался у него, почему он выбрал вампирский кинжал. Цань Е честно ответил, что просто потому, что это оружие удобно в переноске и его намного легче продать на нижних континентах. На лице помощника появилось довольно странное выражение, вероятно, никто никогда не говорил ему так открыто о своих намерениях продать свой приз. Во второй половине дня Цици и ее свита из семьи Ин наконец покинули резиденцию герцога Вэй. После нескольких дней полета на дирижабле тьма за окном начал рассеиваться и силуэт континента вечной ночи вновь предстал пред взором Цанье. По возвращению в семейный двор Ин, Цанье начал разбирать багаж. Не считая различного оружия, у него было немного других принадлежностей. Однако уехать у него пока не было возможности, потому что орлиный коготь, который специально для него заказала Цици, еще не привезли. В следующие несколько дней Цици ни разу не пришла повидаться с Цанье. Он тоже не покидал своей комнаты. Каждый день он либо занимался практикой, либо работал над применением боевого опыта, полученного во время этой весенней охоты. Он стал свидетелем противостояния обладателей тайных техник из аристократических семей и научился у них некоторым уловкам для лучшего контроля изначальной силы, которых он раньше не понимал. Несмотря на то, что ему не хватало тайной техники, некоторые принципы были довольно взаимосвязаны. Кроме его боя с Чжао Цзюньхуном, Цанье на самом деле получил самое большое озарение от наблюдения трех сражений между Сун Цзынином и Вэй Потянем. Кулаки последнего были простыми, прямыми и непоколебимыми, не похожими на ту военную боевую технику, которую предоставляло искусство возмездия. Но техника, которую он использовал в конце для того, чтобы блокировать пространство, заставила Цанье вспомнить его сражение с Емулан. Тогда он также ненароком запечатал ей путь к отступлению своими быстрыми ударами.